спецдокладчик по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека Каталина Дибандас Агвилар и ее спутники со 2 по 9 мая посетили Корейскую Народно-Демократическую Республику. Цель их визита в КНДР в том, чтобы ознакомиться с общим положением инвалидов, обсудить вопросы, связанные с исполнением Конвенции о правах инвалидов, в которую вступила наша страна недавно, и найти возможности предоставления технического сотрудничества, необходимого для исполнения Конвенции. Всесторонне отвергнуть антисеверокорейские резолюции о правах человека, сфабрикованные на основе лживых показаний перебежчиков и фальсифицированных материалов на ООНовской арене по правам человека враждебными силами в целях свергнуть наш социалистический общественный строй и ни в коем случае не признать спецдокладчика по правам человека в Северной Корее, отправленного по резолюции. Такова наша последовательная позиция. Однако наша сторона, исходя из готовности придать большое значение настоящему диалогу и сотрудничеству в области прав человека в мире и с искренностью исполнить международные конвенции о правах человека, в которые вступила наша страна, в том числе и Конвенцию о правах инвалидов, пригласила спецдокладчика по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека посетить нашу страну и прилагала все усилия для успешного пребывания в нашей стране. Во время пребывания в нашей стране спецдокладчик и ее спутники нанесли протокольный визит министру здравоохранения КНДР Кан Хагуку и послу по особому поручению Министерства иностранных дел Ли Хун Сику и встретились с представителями Президиума Верховного Народного Собрания по законодательству, Министерства иностранных дел, Комитета образования, Министерства здравоохранения, ЦК Федерации защиты инвалидов Кореи, Корейского общества немых, Корейского общества слепых и другими соответствующими работниками и обсуждали вопросы, связанные с исполнением Конвенции о правах инвалидов. На встречах наша сторона подробно проинформировала гостей о том, что благодаря политике высшего руководителя Ким Чен Уина об уважении и любви к народу, весь народ пользуется настоящими правами человека, и инвалиды наслаждаются плодотворной жизнью благодаря превосходным мероприятиям и мерам государства, в том числе системе 12-летнего всеобщего обязательного обучения и системе всеобщего бесплатного медобслуживания. Спецдокладчик выразила признательность за то, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики содействовало ее визиту в Корею и оказывало всякие удобства и готовность последовательно придерживаться принципов беспристрастности и объективности в дальнейшей деятельности и одновременно активно сотрудничать с корейской стороной для исполнения Конвенции о правах инвалидов. Она отметила, что очень положительным стал последний обмен мнениями с корейскими коллегами и соответствующими работниками и приобрела ценные и конкретные информации, которые будут учтены в составлении доклада о визите в Корейскую Народно-Демократическую Республику, адресованного 37-й сессии Совета ООН по правам человека в марте 2018 года. В дни пребывания в нашей стране спецдокладчик и ее спутники посетили детскую больницу Огню, читальный зал для инвалидов, храм науки и техники, корейский оздоровительный дом для инвалидов детей, Пхеньянскую начальную школу-интернат для сирот и Пунчонскую школу слепых провинции Южной Фанхе. А также они в художественном обществе инвалидов Кореи посмотрели малый концерт «Кружка инвалидов художественной самодеятельности» и весенние соревнования по настольному теннису среди инвалидов и любителей 2017 года, проходившие в спортзале университета имени Ким Ир Сена.